Глава 14. На правом берегу Койсу. Отряд вернулся в Карадах и снова разместился на этапном дворе. Пока доехали до аула, Лыкова уже разморила. Кое-как он слез с своего абазинца, дошел до постели и лег. «Надо все же показать его табибу, лекарю», — сказал Даургирей барону. «Пусть сперва просто отлежится. А вечером покажем», — решил подполковник. Сию минуту для него лучше всего покой. Абадзех согласно кивнул, вышел и вернулся через четверть часа с кувшином. В кувшине оказался каймак, сливки из топленого молока, излюбленный горский деликатес. Алексей отпил изрядно этого вкусного и питательного варева и задремал. Сквозь сон он слышал, как Тауби посылал казака в Гуниб за исправником. К вечеру, отлежавшись, Лыков с аппетитом навернул тужурки, так почему-то кавказские военные называют мясные битки, с челыком, рисом. Потом вышел к воротам, уселся там на скамье и долго любовался на закатные горы. Прямо перед ним вытянулась справа налево огромная глыба Телетля, своей правильной прямоугольной формой, с ровной плоской вершиной, гора напоминала чемодан. Так и прозывалось русскими издавна. За чемодан горою вдалеке маячил характерный конус Гуниба со складкой-ложбинкой на вершине, словно на шапке-пирожке. Позади Телетля виднелись заснеженные вершины хребта Нукатль. Косые лучи заходящего солнца окрашивали весь этот чудесный пейзаж в мягкий розовый цвет. Молочно-белые облака застыли на бирюзовом небе, как огромные парусные фрегаты. Умиротворенный и расслабленный, Лыков наслаждался картиной. «Варенького сейчас сюда», — подумал он, — подбахнуло. Тут скрипнула калитка, и вместо Вареньки появился войсковой старшина Артилевский. Глянул на пейзаж, на лицо сыщика как-то по-доброму хмыкнул и уселся рядом. «Действительно красиво. 20 лет уж любуюсь, и не надоедает. Это вам, молодой человек, не петербургское болото». — Вы правы. И на раз я вам завидую, Эспер Кириллович. Служить в таких местах. А, он, видите, Телетль. Сама гора совершенно безлюдна, а внизу у подошвы располагается одноименный аул. Когда в 59-м я пришел сюда с отрядом генерала Ракусы, именно нам сдался владетель Телетля, знаменитый Кибит Магома. — Да, я слышал это имя. Он ведь был Наиб Шамиля. Любимый Наиб. Попортил нам много крови. А вот гляди, тоже предал своего хозяина, когда под тем все зашаталось. Князь Борятинский говорил, Шамиль ездит с палачом, а я с казначаем. Да. И в итоге мы переправились через Аварское Койсу без единого выстрела. Ваше дело ведь золото. После этого Шамилю было не удержаться. А вы и Гуниб, получаете, что мовали? А как же? Я там первый раз ранен был. И сам Борятинский произвел меня из юнкеров в прапорщики. — Здорово! — искренне восхитился Лыков. — Сколько же вам было тогда лет? — 18. — И с этим вашим Лемтюжниковым, к слову сказать, у меня свои счеты. Ранил-то меня на горе русский артиллерист-дезертир из его гвардии. — Расскажите подробнее. — А чего рассказывать? — Гуниб, если вы желаете знать, очень большая гора. 50 верст в окружности. Даже отсюда видать, какова его вершина. Целый город может поместиться. А дорога снизу всего одна. Так Шамиль ее перегородил каменной стеной и поставил единственное оставшееся у него орудие. Прислуга наполовину стояла из русских дезертиров. Вот и представить себе картину. Узкая крутая тропа, поперек высокая стена, а за ней 400 отчаянных меридов и заряженная картечью пушка. Даже страшно подступить, но надо. Наш славный шерванский полк ударил, недолго думая, в штыки. Помню, я бежал в первых рядах, и из нашего взвода тут же половина легла. Я выдержал 2 выстрела картечью. Бегу, голова кругом. 18 лет жить-то, как охота. Товарищи вокруг меня падают, свинец, кажется, чиркает прямо по волосам. Жуть, но бегу. Поручика ранило, унтер-офицеров обоих убило, а еще на ногах, стена уж близко, а из нее такие рожи остынелые выглядывают, ничего не соображаю. Понимаю ли, что нужно добежать до стены? Это уже закончится. И тут третий залп картечью почти в упор. Меня ударяет в плечо, я падаю, тоже поднимаюсь и падаю снова. Левая рука висит, как плеть, но мимо бегут шерванцы. Гляжу, аж на стене идет штыковой бой. Откуда только силы взялись? Бросил я ружье, одной рукой не удержать, выхватил револьвер. Он полагается портовей юнкеру. И туда. Этакая злоба на Мерида взяла, готов был, кажется, грызть их зубами. И что, достался вам кто-нибудь? Один достался. Когда я вбежал на стену, там всех уж перебили. Солдаты поднимаются вверх по ручью и колят подряд. Резня была жуткая. Я вошел в ручей, он полон кровью. Говорят иногда, что гуни взяли малую потерю. Это справедливо для тех отрядов, которые поднялись на вершину с тылу по тайной тропе. А мы, шерванцы, брали аул в лоб, и нам досталось крепко. Так вот, перешел я ручей и заскочил в березовую рощу. Там на вершине была даже березовая роща, что большая редкость на Кавказе. Встал, смотрю и ничего не вижу. Только треск стоит вокруг, звенят шашки и штыки, грохают выстрел, люди стонут, а самого боя не разглядеть. Вдруг рев чисто звериный, на меня набрасывается из куста огромный мерит. Борода красная, крашеная хной, видом страшный и страшный. Саблю у него в руке, об клинку ее стекает кровь. Такая алая, я не целясь и выстрелил. В упор. Куда попал, не понял сначала, только мерит рухнул тоже мне под ноги. Ткнулся попахом мне в споги, будто хочет их облизать. И рука с шашкой медленно так отводится назад для удара. Я ему сверху в левую лопатку, знаете, как кабанов бьют, и добавил. Рука остановилась. Подбежал тут солдатик Никодимов, фамилия, перевернул это чудище. Снял с него отделанный серебром кинжал, молча протянул мне и умчался дальше к аулу. А я почувствовал, как силы меня покидают. Убрал револьвер, взял кинжал в здоровую руку и пошел обратно к стене. Вот он. Артилевский отстегнул оружие с пояса и протянул его Лыкову. Оказался настоящий базалай. С тех пор с ним и остаюсь. — Да, — подумал Алексей. — Это происхождение выяснилось. Я поторопился плохо подумать. — Дорогая вещь, — сказал он, возвращая кинжал войсковому старшине. — Дорога память. Память о том времени, когда ты был молод. Так вот, об артиллеристах. Вернулся я с горской позиции и вижу два десятка солдат, из которых большинство, как я, ранены. Пинают возле пушки человека, а тот катается по земле и бронится по-русски. И оказалось, артиллерист наш, дезертир, до последнего стрелял, не убегал, сволочь. Солдаты, понятное дело, разъярились. Войне конец, а этот, ну и зажгли его. Зажгли? Да, еще живого. Подпалили на нем одежду, он вскочил, бегает, они встали кольцом и с круга не выпускают. Толкают внутрь. Дезертир кричит, мечется, а мои шерванцы только прикладом его угощают. Пощады не просил. Потом уж перед тем помирать, сказал, добейте, брат, смочи нет терпеть. А солдаты смеются. Привыкай, говорят, собака, тебе теперь в гене каждый день этак ты будет. Минут 20 он горел. И сознание терял, пока не кончился. Вот, Алексей Николаевич, как я свел знакомство с людьми лемтюжнику. Ну-с, пойду встречу исправника, вы поскорее отправляйтесь. Артилевский ушел, а вместо него вскоре появился озабоченный Таубе. — Ну, Леха! — Ну, орел, — сказал он, — такого зверя завалил. Знаешь, кого ты стрельнул? — Которого из трех? — Первого, в синем бишмете, то, что был возле коней. Оказался сам Гамзат Пушекчей. Пушекчи поддувальщик мехов в кузне. Лыков скривился. Если б ты сказал про Большого, Сахатова или Верлиоку, а имя твоего злодея мне ни о чем не говорит. Это один из опаснейших преступников Дагестана. Грабят-то многие, это еще и убивал. Старался не оставлять свидетелей. На его совести больше 10 жизней. Кромников имел по всей аварии. Аул гудит, у него и здесь имели жертв. 3 года за ним охотились. И армия, и полиция, и кровники. Отпался он тебе. Да черт с ним, — отмахнулся Алексей. У меня сейчас была интересная беседа с Артилевским. Выяснилось, что, например, откуда у него такой кинжал. И вообще он оказался лучше, чем я до сих пор полагал. И он пересказал барону свой разговор с войсковым старшиной. Тот внимательно выслушал, вздохнул. Да, туману все больше. Ну, ничего, на заколдованной горе весь туман рассеется. Что-то лекаря долго нет. Теперь уж пора менять перевязку. Тут из-за забора этапного двора вышла женщина. Даже, скорее, дама. Лет 30, русская, стройная, с привлекательным лицом и чудными карими глазами. Откуда такая в диком дагестанском ауле? Дама была одета в простой, но элегантный укороченный костюм, а в руке держала акушерский саквояж. — Добрый день, господа, — сказала она приятным воркующим голосом. — Это вы затребовали доктора? — Прошу прощения, я только сейчас освободилась. — Вы доктор? — ошарашенно спросил подполковник, торопливо снимая фуражку. Лыков немедленно последовал его примеру. — Лидия Павловна Атаманцева, здешний лекарь. Куда идти? — Вон туда, пожалуйста. Раненый перед вами. — Лыков Алексей Николаевич, а я Таубе Виктор Рейнгольдович. — Ранение сквозное? — Я вытащил пулю своими силами, — пояснил сыщик. — Стало сквозное. — Своими силами? — с интересом глянул на него Атаманцева. — Имеете опыт? — Приходилось воевать. Втроем они пошли в комнату начальника караула, отведенную для раненого. — Простите, госпожа Атаманцева, — нерешительно начал барон, — но что, в ауле нет другого доктора или хоть табиба? Не может быть, чтобы к вам обращались за врачебной помощью горцы-мужчины? — Что? Не ожидали увидеть здесь Живешку? — неприязненно ответила Лидия Павловна. — Живешка — женщина-врач, уничижительное наименование в обывательской среде женщин, занимающихся дипломированной врачебной практикой. Вы тоже из них, из этих? Разумеется, мужчин пользует местный табиб. Ко мне приходят женщины и дети. Но он сейчас в отъезде, вернется только завтра утром. Что вас смущает? Я с отличием закончила женские врачебные курсы при медико-хирургической академии, была ассистентом профессора Здекауэра. Мне уйти? Нет, нет, ни в коем случае, — воскликнул Таубе. У нас с Алексеем Николаевичем нет никаких сомнений в вашем опыте, просто это так неожиданно в глухом аварском ауле встретить такую женщину. — Какую еще такую женщину? — вскинулся Атаманцева. — Я вам дипломированный доктор, а не объект для волокитства. Таубе окончательно смешался. — Ну, я оставляю Лыкова на вашем попечении. И быстро ретировался в общую комнату, плотно закрыв за собой дверь. — Раздевайтесь, — приказал Алексею Живешко. Тот, смущаясь, снял бешмет и стянул рубаху. — Ого! — опешила Атаманцева. — Да вы, Алексей Николаевич, истинный Геркулес. Какое великолепное сложение. С вас только статую лепить. Подковы вы случайно не ломаете? — Только по необходимости, — сдержанно ответил коллежский асессор. — Осогните мне пятак на память. Впрочем, простите, это я глупость сказал, у вас же рука ранена. Лыков без труда мог сложить пятак пирожком пальцами одной левой руки, но решил этого не делать. Докторша показалась мы излишне раскованной. Вспомнились рассказы о живешках, их распущенности и дурных нравах. Атаманцева тем временем обошла Лыкова кругом, внимательно разглядывая. — Великолепно! Какой торс! Ничего подобного никогда не видел. Ну, а к вас, однако, передырявили-то. Шесть? — Семь, еще одна на ноге. Это дырка восьмая. — Что же у вас за служба, если так перепадает? — Я служу в полиции в чине коллежского сестра. — В полиции? — Лидия Павловна сразу отшатнулась. — Да, в Петербурге, в департаменте полиции, чиновником особых поручений. — Особых поручений? — Политических ловите. В этом ваши особые поручения. В голосе Живешки послышались откровенные враждебные ноты. Мои клиенты исключительно уголовные. Народ опасный, сами видите. На каторгу добровольно идти не хотят. Я очищаю от них общество и не собираюсь стыдить своей службы, как бы это кому-то не нравилось. Только уголовные? Поймите, для меня это очень важно. Вы не случайно в этих краях? У вас были неприятности с полицией? 2 года пребывания в одиночной камере петербургского дома предварительного заключения. Это, по-вашему, фунт изюму? За что вас так? Я однажды была на квартире студента, у которого также однажды совсем в другое время побывал террорист Тихомиров. И все? И все. Никакого личного с ним знакомства, никаких разговоров и прокламаций. Был суд? Нет, все решило особое совещание. Во внесудебном порядке. 5 лет высылки на Кавказ. 2 года уж прошли, но ваши любят продлевать срок ни за что. Разговаривая, Атаманцева ловкими пальцами привычно размотала повязку. Потерпите, сейчас будет больно. Сильно рывком она оторвала запекшийся кровью кусок. Лыков даже не вздрогнул. Вы сильный мужчина, похвалила она его, не только в смысле мускулатуры. Привычка. Скажите, это вы застрелили Гамзата Пушекчи? Да. В прошлом году он зарезал моего мужа на дороге в Гунип, а тело сбросил в пропасть. Пришлось хранить его в закрытом гробу. Мне очень жаль. А мне нисколько. Если откровенно, я даже ему благодарна. Как не страшно для вас звучит, мой муж был домашний деспот. Тот факт, что мы там на курсах изучали анатомию, значит, видели обнаженное мужское тело. Ну, вы догадываетесь, из-за этого многие нас считают порочными женщинами. У моего покойного мужа это сделали с манией. Озадаченный сыщик молчал. Между тем Атаманцева вынула из саквояжа иглу, нить и принялась деловито прокаливать жало иглы в пламени лампы. У входного отверстия рваные края, лучше их зашить, чтобы ткани быстрее срослись, — пояснила она. А выходное отверстие почему-то аккуратное. Это я сделал шомполом. Вытолкал пулю из канала и куски материи затем. Докторша поглядела на Лыкова с удвоенным интересом. «Снова меня удивляете?» «Давненько уж мужчин меня не удивляли. Они обычно плохо переносят боль. Куда хуже, чем мы, женщины. Вы, кажется, вообще недолюбливаете мужчин?» «Вот еще глупости», — фыркнула Атаманцева. «Для чего еще жить, если не для любви?» Лыков начал чувствовать неладное. Между тем Лидия Павловна в 3 стежка ловко и аккуратно стянула рану и заметала нить. Осталось только отрезать ее кончик. Однако эскулапка не стала прибегать к помощи ножниц, хотя Лыков и видел их в ее саквояже. Она прижала к себе руку Лыкова, прильнула губами и ловко перекусила нить возле самого основания. Сыщик не почувствовал никакой боли, ему даже было приятно. Закончив шитьем, живешка не отпустила руку сыщика, а продолжала прижимать к своей груди. Алексей чувствовал, как под его пальцами часто-часто стучит сердце докторши. Ситуация сделалась весьма двусмысленной. «Я же женат», — подумал он. «Я не должен, ах, Варенька», но отдергивать руку ему почему-то не хотелось. «Ну как?» — Атаманцева требовательно заглянула в глаза коллежскому асессору. «Все хорошо?» — Да, благодарю вас. Наконец Алексей решился освободить руку, но его держали крепко. — Послушайте, — начал он просительным тоном, — отпустите уже меня. Я женат, у меня 2 детей, 2 мальчика. Да мне какое дело, хоть 3 девочки. Но я люблю свою жену. Ну и любите ее на здоровье. Но только она там далеко, а я здесь, или я не хороша, не в вашем вкусе. — Вы очень привлекательная женщина, но я же не свободен. Какие глупости вы говорите? Это условности, которые ничегошеньки не значат между прогрессивными людьми. Не избалованный женским вниманием, Лыков растерялся. Никогда еще его не соблазняли столь настойчиво и откровенно. Он решил действовать по-другому. Лидия Павловна, там за дверью стоит барон Таубе. Он красавец, согласитесь, он холост. Возьмите себе его, право, Виктор Рейнгольдович. Много достойнее меня. Знакомый тип мужчины. — отвечала докторша недовольно. — Ваш барон — развращенный, смазливый самец. Он так на меня глядел, словно я должна была отдаться ему тут же на пороге, оставляя его для светских потаскух. Мы, прогрессивные женщины, смотрим на душу мужчины, а не на его внешность. А вы, Алексей Николаевич, просто не знаете себе цену. Любили вас когда-нибудь? Скажу правду, ни одна женщина не устоит перед вами, увидеть ваш торс. Любая станет добиваться вас, как добиваюсь сейчас я. И не собираюсь этого стесняться, слышите? Не смеете больше говорить мне про вашего противного барона. Но тут совсем близко за дверью денькнула шпора Таубе, Лыков мягко, настойчиво освободил руку. Атаманцев тут же встала и принялась укладывать инструменты в саквояж. Потом насмешливо посмотрела на Алексея. Тот почувствовал, что его щеки краснеют, как у гимназиста. Черт, черт! Завтра в полдень явитесь ко мне на перевязку. Ходить вам вполне по силам, даже полезно. Вы меня понимаете? Так точно, Лидия Павловна. Я квартирую в доме вдовы Али Хаджи. Это недалеко, возле рыночной площади. И не манкируйте медицинским уходом. Атаманцева удалилась. При этом, в отличие от Алексея, она отнюдь не выглядела смущенной. И эта женщина знала, чего хочет, и шла к цели смело, не обращая внимания на условности. Лыков и Таубе проводили ее до ворот, после чего барон сказал. — Ах, какая! Да чего ж ей должно быть здесь трудно? С одной стороны, дикари горцы, с другой — наше серое офицерство. И она независимо, красиво. Ты не знаешь, Лидия Павловна, замужем? Держит все весьма свободно, но всякое бывает. Вдова. Шайтан разбери, она еще и свободна. Но я почувствовал, что не понравился ей. Уж как старался, стрелял глазами двойным зарядом, и все не впрок. Да, Леха? Ну, не знаю. Ты всегда влюблял в себя женщин толпами. Только не эту. Лидия Павловна ведь отнеслась ко мне совершенно равнодушно, ведь так? Наверняка сердце ее занято. Подобных женщин всегда есть друг, наперсник. Во двор, попыхивая на ходу трубкой, вошел Артилевский. Спер Кириллович. Очень кстати. Кто такая Атаманцева? Это здешняя живешка. Понятно, но что она за человек? Это... Войсковой старшина приосанился и тронул себя за ус. Лидия Павловна, дама в наших краях знаменитая. Настоящая эсприфорка, эмансипе, вольнодумка. Женщина самостоятельного поведения. Не развратного, а именно самостоятельного. А в чем разница? Госпожа Атаманцева сама решает, кого ей любить, и не заставляет себя шапронировать, опекать. Очень разборчиво и для большинства мужчин абсолютно неприступно. Мне, например, не удалось привлечь к себе ее внимание. Но уж если она любит, так любит, на зависть другим. У нее есть кто-то? У таких женщин, барон, всегда есть кто-то. Дроля, как это называется у казаков. Ей стоит только свистнуть, и всегда этот человек достойный. Сейчас, к примеру, таковым является председатель казенной палаты Подков Подкова. А то был майор Рейнеке, георгиевский кавалер. И как же к этому относится общество? Общество? Оно завидует избранникам Лидии Павловны. Грязь к ней как-то не пристает. Во-первых, у нас на Кавказе нрава много терпимее, чем в ваших холодных столицах. А во-вторых, госпожа Атаманцева формальная вдова и вольна делать, что хочет. Она и делает, что хочет. Кстати, вступил в разговор Лыков. Она сказала, что вдовой стала как раз из-за Гамзата Пешукчи. Это так. За что она ему почти благодарна, будто бы муж ее был домашний деспот. Ну, капитан Атаманцев не был, конечно, никаким деспотом, просто ему досталась такая необычная женщина, а он совсем обычный. Как мы все, ему было с ней трудно. Зачем же он на такой женился? Зачем она за такого пошла? Очень даже понятно, зачем. Политическая, ссыльная, оторвана от дома, от родителей, одна в чужом краю, да кому хочешь на шею бросишься от такой тоски. Первому кто пожалеет? Первым оказался капитан Атаманцев. Детей у них не было? Не было. На этом разговор о докторше прекратился. Таубе с Артилевским ушли. Они занимались поиском в ауле явок Лемтюжникова. В этом помогал приехавший из Гуниба здешний исправник. Ильин с Даургирием тоже где-то пропадали, и Лыкова никто не тревожил. Весь вечер он думал, как ему повести себя завтра. Понятно, что у себя на квартире Лидия Павловна продолжит свое наступление, и звенеть шпорами под дверью там уж не будет никто. Алексей так ничего не решил. В душе молодая и интересная женщина, конечно же, волновала его. Сыщик был давно в отъезде и стосковался по ласке. Но что он скажет дома, как ляжет потом в приезде с Варенькой в постель, словно ни в чем не бывало? Ночью ему почему-то снились грудастые русалки. Они были похожи на жриц любви с Нижегородской ярмарки, красивые, наглые, и манили коллежского сестра за собою в море. Утром Алексей встал, кое-как дотерпел до полудня, а перед самым выходом все-таки обтерся губкой с уксусом. Но ничего не произошло. Леди Павловна едва успела сменить сыщику повязку, лишь только дело дошло к душевным беседам, лишь только она положила его руку себе на пышное колено, как вдруг пробежала взволнованная аварка. Оказалось, что у жены Чанки и Саида начались преждевременные роды. Чанка — сын Бека, хана или другого знатного дагестанца от рабыни. Атаманцева скрипнула зубами, схватила свой саквояж и ушла по вызову. Раздосадованный Алексей вернулся на этапный двор, где узнал, что ему надо срочно отбыть в УНИП.